Ăcid Isus ulalăs Genesaret tydărân. Sies cîcealăs nîiez, met câvzână ienlăș câvsă. Vadarăș Isus agies câc pâj. Cere câiș ias, ce ces nă pâj iasăș, da mâșcalăs nă tâv iasnăsă. Isus pucșes Simon pâjă, da coră sies, iotcăș nă vadarăș. Pâjân pucalămân, Isus velădăs iezsă. Velădnăsă pomalăn bărân, Isus șuiș Simonlă. Sân džuđu de nas. Се че човтај ты вјаснете. Шимон воча шојес. Веле дишеј, ми вој буд мршим, вешег оќи черешед, но те начок тем шерти човта. Ты все човтлен бърин, ты в кошаш мен черешеде. Секи ки нас овтиштисне мъд пужен пукалиш ясли, коросне йорт ясе отсавне. Най локтисне, се ша кукнан пуш се вијан виједис туртисне череен. Тая саджем бърин, Шимон Петр ушкачис Исус воджа да шуис. Господей, мун мединиш, ме мужа морт. Шимонас да сыкат вылиш ясес, чоч сылиш йорт ясе, жеведей лиш яков да иоан пиянес, шемес мадыс тамын та чери шедемес. Исус шуис Шимонлы. Эн пол, он ищ ан пондан кыйны езес. Пыж ясны савадора кыскам бырын, ная колесны ставса да мунусны Исус бырша. Оти карен локтис Исус дына проказаен вишиш. Сылен кучик из джон нас улялыс. Се кымынян ушкачис Исус воча да коррыс. Господей, кыс янка, верман мене сыстам мыдны. Исус нюжа дискиса, инмачилис сыдына да шуис. Кыс я, сыстам мы. Вишишлен до ясыз джик пырбырысны. Исус ылы дисия смукадлы тайылыш вишталымыш да чоктыс. Мун, петкадлы аште поплы, сеша мы шей чоктым шерти аслат состам мамыш вай виш. Таджи тод маласны тенад бурдам юлыш. Исус юлыш шорни из пашкалыс пыр ёнджика. Зевуна ез волыс кывзыны сез да бурдачыны. Ачис Исус чок да мунлывлыс овтамина да сэны кевмышлыс. Ачит Исус вэлы веледа. Сэны пукалыс на фарешей яз да инда да веледыш яз. Наевы локтамаш Галлея да Юдея шикт ясыш, чоч Иерусалим карыш. Исус бурда далыс вишиш ясыс Господь вынан. Код яска сэча воль пашна сваисны, выржат чыны вермытам мортас. Ная кос ясны пыртны сияс керка да пуктыны Исус ваджа. Но уна язвасна пыртныса эз вермыны. Сэки каисны керка вылы, ражесны вевца да сэти ледесны вишиш яс воль пашнас Исус ваджа. На лышескам са аджаман Исус шуис вишишлен. Мортай, тенчит муж яс та прыштитама. Инда да веля дыш яс да фарише яс мы палисны. Коды тае? Се ен мы сомальта. Ен кынджи вермаса котка прыштитны муж яс. На лыш мы пьяса тодаман Исус шуис. Мы ля ты мы паланны таджи. Мы кокни джикшуны, тенчит муж яс та прыштитама, либо чечи да ветлы. Они ты тот маланнет. Морт пиверме прыщитны мыж яс мувылын. Сыща шуис вишишлы. Тенит шуа. Чечи. Бошт воль паште дамун гортат. Ставны сленчин воджин сие чечис. Боштис воль пашсы дамун с гортас енмас ошкык тыри. Йозыс чуймысны да поламен тырыны. Ная ошкысны енмас да шуалысны. Талун пэми вывлынтым тор аджилын. Сетиш мунугас Исус аджис вот чукартанынуш, леви нима вот перишес. Исус шуисылы. Лок ме бырша. Леви чечис, ставса колис, намунус Исус бырша. Сеща левый корыс Исусес ас ордас гажетчины. Сетче локтесн чоч вот перишес, да мукат коромаяс. Най ставны спукалысны оти пызан сайын. Фарисей яз да инды да веледыш яз шу ашисны Исуслен веледчыш яз вылы. Мыляты шо яныд ю аныд вот периш язкад да мужа язкад. Исус воча виджесналы. Джон виджалы бурда дышид осков. Сие вишишлы колы. Мелокты корны яндына мужа ясыз. Эг вешки да олыш ясыз. Ная шу ясны Исуслен. Мыляна юанлен веледчыш языз чоку да виджалыны кевмышаны. Фарисей ясен веле чуш ясы чоч, а те над шо яны юэны. Исус воча виджис. Верманы да чоктыны виджавны кылыш, вылын верас пукат гажа чуш йорт ясыз. Воасын на сия лун ясыз, корколясны верас путак, секий виджаласны. Исус вишт алыс налы веледан вишт. Ваш пашкамта оздомны выль пашкамыш вундам дымасын. Таджика вычан, выль сачукадан, и важас выль дымасыз остуй. Выль винате оскиштны ваш кучик дозье. Таджика вычан, кучик дозье спотас, и вина искищас. Выль винате киштны выль кучик дозье. Секи кукнаныз джойн колясны. Суладам вината юан барын мордыс оскас и юны выль винате. Шуас. Суладамыз па бурджык.